до смерти надоел. Собирайся, у меня так много дел. О, сколько же я терпела тебя, а? Убирайся, пока телба-ду-ба-ду-ба-ду-ба. Михайло, Михайло, Михайло, па-па-па-па. Но если ты появишься опять, опять, опять, опять, но если попытаешься обнять, по шее крутой получишь, друг мой. Убирайся ты домой, ба-ду-ба-ду-ба-ду-ба. Михайло, Михайло, Михайло, папа. Но если ты забудешь про меня, но если ты уйдешь хоть на 2 дня, тебя разыщу на кромке земной. Да, да, вот так-то, милый мой.